На экране скульптура «Рабочая колхозница». Под ней надпись «Мосфильм. Творческое объединение «Товарищ». «Выстрел» по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Сценарий Николая Коварского. Режиссер-постановщик Наум Трахтенберг. Главный оператор Семен Шейнин. Композитор Карен Хачатурян. По полю едет коляска, запряженная тройкой лошадей. В коляске мужчина в сюртуке и цилиндре. Позади коляски привязан багаж. В ролях: Сильвио Михаил Казаков, граф Юрий Яковлев, Белкин Олег Табаков, графиня Ариадна Шенгелая, прапорщик Валерий Бабятинский, полковник Владлен Давыдов, Кузька Борис Новиков, майор Лев Поляков и другие. Пара валов тянут по сельской улице телегу. Вслед за ней идут два офицера в мундирах с эполетами и саблями на боку. Ну-с, вот я и показал вам все достопримечательности нашего местечка. И трактир, и постоялый двор, и базар. Ну что, скучно? Жизнь армейского офицера известна. Утром манеж, учение, днем обед у полкового командира или в трактире, вечером пуш, карты. Невесело. Да ведь есть же здесь какой-нибудь открытый дом, в котором собирается порядочное общество? Нет. Здесь нет ни одного порядочного дома. Или где мечтают выдать дочку замуж? И ни одной невесты. Ну, а по вечерам? Собираетесь же вы где-нибудь по вечерам? Собираемся друг у друга, где не видим ничего, кроме собственных мундиров. Не унывайте, прапорщик. Привыкните. А вы привыкли? Мы стоим здесь год и постоим еще бог весь сколько. Навстречу офицерам двигаются кибитки цыганского табора. Молодая цыганка с интересом смотрит на офицеров. Смеется и показывает им язык. Нам пора в канцелярию. Почта, наверное, прибыла уже. Офицеры входят в комнату, полную военных, которые читают почту. Эдак у нас всегда в день прихода почты. Отдает честь полковому знамени. Но знаете ли вы, что значит ожидание почтового дня в местечке? Жители столицы понятия не имеют о многих впечатлениях, известных обитателям городков и деревень. Дежурный отдает Белкину письма. Что принесет почта? Радость, печаль. Один из офицеров вслух читает газету. Приказ лейб-гвардии полка. Поручики Лукины Поземковские переводятся в Черниговский конно-егерский полк с повышением. Что, Берестов, ждал денег? А получил родительское благословение. То добро. Не возьмешь ли его в уплату карточного долга? Господа, да погодите вы о своих долгах. Есть дела поважнее. В Рио-де-Жанейро ходят слухи, что совершено покушение освободить Бонапарта. Господа, да это же невероятно! А богатые сторонники его, живущие в Америке, снарядили 5 кораблей, на коих экипажи состоят из одних французов. Неужто удалось? Когда бы удалось, были бы мы с вами уж в походе, прапорщик. Вот именно. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господин Сильвер. В комнату входит мужчина в черном сюртуке. Подходит к столу дежурного офицера. Для вас ничего нет. Вы хорошо проверили? Так точно. Это красивый мужчина, 40 лет, с аристократическим лицом. Он усат, на висках седина. О, пожалуйста. Приказ по кавалерии. Алеша Попов и Владимир Орлов произведены в полковники. Мальчишки! Пардон. Это все новости? Да вот, в ясах возмущение. Ну и это не ново. Не ново и неудивительно. Недаром местные жители говорят, поработители так нас грабят, что мы голей мертвецов. А говорят, что у нас с этими грабителями будет война. Да. Неужто война? Позвольте мне представить вам моего юного друга. Только что окончил корпус и назначен к нам в полк. Счастливец. Буду рад видеть вас по обыкновению всех к обеду, господа. И вас, прапорщик. Сильвио приглашает всех на обед, кланяется и уходит. Офицеры смотрят ему вслед. Кто этот человек? Никто о нем точно ничего не знает. Известно только, что он раньше служил в гусарах. И счастливо дрался с французом. Мог быть полковник. Но вышел в отставку и поселился здесь. Да, но как... Не надо задавать слишком много вопросов, прапорщик. Загадка. Герой модной таинственной повести. И то верно. Загадка. Советую вам принять приглашение. Вы не пожалеете, прапорщик. В комнату входят солдаты с ружьями. Проходит смена караула у полкового знамени. Первый пост сдал. Первый пост принял. Кухня в доме, где квартирует Сильвио. Небольшого роста мужчина с рыжими усами в поддевке допивает остатки вина из нескольких бутылок. Нетвердой походкой направляются в горницу, где пьют знакомые нам офицеры. Прапорщик читает стихи. Бурцев, брат, что за раздолье? Пун жестокий, хор гремит. Бурцев, пью твое здоровье. Будь гусар век пьяный сыт. Понтируй, как понтируешь, фланкируй, как фланкируешь, в мирный дня не узнай, устаешь, качай, валяй. Я не знал, что нынешняя молодежь помнит наизусть эти стихи. А известно вам, пропущик, кто такой был Бурцев? Стихи Дениса Давыдова все училище знал наизусть. Ни один кутеж не обходился без них. А кто такой Бурцев, не знаю. Бурцев, Йора, Сапияка, собутыльник дорогой. А вы и Дениса Давыдова знали? Дениса Давыдова только по стихам, только по стихам. А я не поэт, я партизан, казак. Я иногда бывал на пинде, но наскоком и беззаботно кое-как раскидывал перед Костальским током. Забыл. Господа, а я эти стихи первый раз слышу. Нет, не наезднику пристало, ведь в креслах развалясь. Лень, негу и покой, пусть грянет Русь военную грозой. Я в этой песне запевала. Вот Сильвио, дочитав стихи, наливает себе вина. Я слышал, что вы участвовали в кампании против французов и служили в гусарах. А вы не были знакомы с Давыдовым? Прапорщик. Не нарушайте обычаев этого дома. Хозяин не любит вопросов и никогда на них не отвечает. Да, как же так? Если, как говорят, что он служил в гусарах, вы же должны были принимать участие в заграничных походах. Очень любопытный. Не надо задавать слишком много вопросов, прапорщик. Сильвио дошел до Парижа. Да. Дошел до Парижа? Счастливец. Господа, пью за ваше здоровье, Сильвио. Поздно я родился. Прапорщик, не завидуйте, кто знает. Может быть, новая война на нас. Да из чего же война, господа? В Тучине, в штабе 2-й армии, где мне довелось побывать, только об этом и говорят. Господи, сербы, румыны, болгары, греки. Все ждут нашей помощи. За свободу Греции! Ура! Если мы уж Бонапарта разбили, то в этой войне... Доводилось ли кому-нибудь из вас видеть горцев в бою? Мне доводилось. И не дай бог увидеть еще раз. А вам и в Валахии приходилось драться? И драться, и ходить в разведку по вражеским тылам. Греки – народ храбрости необыкновенный. Греческие мужики, их зовут клефты. собираются в отряды и совершают набеги на вражеские войска. Один против десяти. Война за Грецию. Возможное дело, господа. Что бы то ни было, заповеду, господа! Прапорщик открывает бутылку, у него ее забирают. Клевета! Он бросается к ящику и достает пистолет. Господа, цель! Спокойно, господа! Тихо, спокойно! Подождите, прапорщик. Держу пари, что вы не попадете в бутылку из пяти шагов. Ну вот как сейчас. Господа, прошу быть свидетелями. Сильвио ставит бутылку на стол. Раз, два, три, четыре, пять. Прошу вас. Прапорщик стреляет и не попадает. Ведь Кузька! Мужчина с рыжими усами, камердинер Сильвио Кузька, подает ему папку с бумагой, снимает со стены пистолет и подает его хозяину. Сильвио быстро рисует на листе мужской профиль и отдает его Кузьке. Стрельба из пистолета требует трезвости и спокойствия. Тот прикрепляет рисунок к стене. Сильвия устреляет. О! Это выстрел! Браво, Сильвия! Затем стреляет еще из нескольких пистолетов и попадает ровно по контуру мужского профиля на рисунке. Ночь. Офицеры шумной гурьбой возвращаются по сельской улице в свои казармы. Господа! А вы заметили, что Сильвио никогда не принимает участие в наших разговорах о поединках? И на вопрос, приходилось ли ему драться, отмалчивался. Да ну не трус же он, господа, а уж стреляет так, что если бы он вызвался сбить пулей грушу с чьей-нибудь фуражки, я не усомнился бы подставить ему собственную голову. Нет, он не трус. Его наружность устраняет эти сомнения. Господа! Я полагаю, что на его совести есть какая-то несчастная жертва. Вот поэтому он и вышел в отставку. Не знаю, бог с ним драться. Прапорщик, ну вы-то хороши. Разве можно так напиваться? Почтовый день в полку. Дежурный офицер вручает письма офицерам. Прошу, Сильвио. Входит Сильвио. Вам деньги, сударь. И больше ничего? Как нет. Сильвио получает деньги и выходит. Господин прапорщик, получите деньги. Господа. Офицеры выходят на улицу вслед за Сильвио. Сильвио! У нас к вам просьба. Прометать банк. Я не играю, прапорщик. Да, прошу вас, Сильвио. Вы сейчас коротко связаны с офицерами полка и... Я теперь ни с кем коротко не связан. Ну, неужели вы нам откажете, Сильвио? Вы от кого получили нынче деньги, прапорщик? От маменьки. Я вижу, вам не терпится проиграть деньги вашей маменьке. Ну, хорошо, ради вас я изменю своим правилам. До вечера, господа. А он нынче не в духе. Он всегда не в духе, когда не получает писем. А писем он не получает никогда. В доме Сильвио. Он и офицеры за карточным столом. У меня есть условия, господа. Прошу вас сохранять за игрой совершенное молчание. Если партнеру случится ошибиться в ущерб себе или мне, будьте спокойны, я замечу ошибку. Прошу вас сделать ставки. Сильвио тасует колоду. Je prends votre santé, Сильвио. Прапорщик произносит тост и выпивает. Сильвио убирает его кружку и раздает карты. Ну-с. Моя. В кухне Кузька, надев гусарский кивер прапорщика и саблю, марширует перед квартирной хозяйкой. Оба довольны. Моя, я выиграл. Карточная игра в самом разгаре. Прапорщик мелом пишет на сукне. Сильвио стирает и пишет свое. Я не ставил на руте. Я играл парали. Прапорщик снова пишет. Сильвио снова стирает и пишет свое. Прапорщик нервно встает, наливает себе из бутылки и пьет. Затем пьет из бутылки. К нему подходит Белкин. Не мешайте ему хозяйничать. Он никогда в таких случаях не ошибается. Ваша очередь понтировать, Прапорщик. Вы ошиблись, Сильвио. Господа, делайте ваши ставки. Прапорщик бросается с кулаками на Сильвио. Офицеры пытаются его удержать. Прапорщик бросает в Сильвио подсвечник. Тот сбивает бутылку. Вино разливается красной лужей по столу. Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме. За обиду я готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Прапорщик выходит в кухню, надевает чужой кивер, не может найти свой. Оборачивается и видит его на куське. Яростно срывает кивер с головы денщика и выходит из дома. Прошу вас, продолжим. Сильвио и офицеры садятся за стол и продолжают игру. Сильвио задумчиво сдает карты и вдруг останавливается. Игра не клеится. Офицеры встают из-за стола, одеваются и уходят. Сильвио остается один. Он рассматривает рисунок, в который вчера стрелял, и выбрасывает его. Тушит свечу. Прапорщик в своей комнате пишет письмо, затем рвет его и пытается написать другое. Перечитывает письмо и вновь выбрасывает. Бросается ничком на кровать. Сильвио идет по ночной улице. Затем выходит за околицу села. Берег реки. На берегу расположился цыганский табор. Стоят кибитки, растянуты шатры, горят костры. Сильвио идет по табору. Цыгане сидят у костров, готовят ужин. Цыганка поет песню. Сильвия останавливается возле нее. Садится у костра, слушает песню. Дай погадаю. Что было, знаю. Что будет, знать не хочу. Спой лучше еще что-нибудь. Положи монету. Прапорщик беспокойно спит в своей постели. Его мучают кошмары. Чьи-то руки тасуют и сдают карты. На них он видит Сильвию в образе пикового короля и себя в образе бубнового валета. Прапорщик берет пистолет, стреляет в Сильвию и сбивает с его головы грушу. Чьи-то руки снова тасуют карты. Прапорщик просыпается и долго приходит в себя. Бросается к столу, быстро рисует на листе бумаги круг, берет пистолет и выбегает из дома. Во дворе он прикрепляет листок к дереву, отсчитывает шаги. 5, 6, 7, 8. Стреляет. Подбегает к дереву и смотрит. Он не попал. Огорченный садится. Во двор к Сильвио, где он упражняется в стрельбе, заходят Белкин и другие офицеры. Чем обязан, господа? Мы пришли просто проведать вас. Благодарствуйте. Как видите, я здоров. Офицеры выходят со двора Сильвио. Офицеры идут по сельской улице. Заходят во двор дома прапорщика. Здравствуйте. И давно вы упражняетесь? С рассветом. Угу. Скверно. Не кидались бы шандалами, не пришлось бы драться. Да еще не умею стрелять. Угу. Извинитесь, прапорщик. Ведь вы же виноваты. Господа, это противно правилам моим и чести. Прапорщик уходит. Офицеры выходят на улицу. Он подстрелит его, как цыпленка. Жаль мальчишку. Прапорщик идет по сельской улице. Навстречу ему идет Сильвио. Здравствуйте, сударь. Я давеча выпил лишнего. Да и вино было какой-то новой марки. Я был неправ. Карты и вино совместить невозможно. Карты предпочитают трезвых. Сильвио уходит. Сельская девка смеется вслед прапорщику. Комната офицеров. Сильвио не вызвал его? Удовольствовался легким объяснением? Он попросту трус, ваш Сильвио. Хорошо, господа. А что, если он решил пощадить прапорщика? Ведь он же ничем не рисковал. Прапорщик вообще стрелять не умеет. Что же касается Сильвио, то... Он мог бы подумать о том, что честь его останется замаранной, и что его зачтут трусом. А я не верю в великодушие, Сильвио. Здравствуйте, господа. Вам нынче пакет, господин Сильвио. Сильвио берет письмо, садится. Сильвио читает письмо. Он взволнован. Офицеры наблюдают за ним. Господа, обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Сильвио кланяется и выходит. Не знаю, как вы решите, господа, но я не могу принять приглашение от человека, который пренебрегает своей честью. Комната в доме Сильвио. Накрыт стол, горят свечи. В соседней комнате Кузька борется со сном. Сильвио один. Он курит трубку, ждет гостей. Смотрит в окно. Улица пуста. Сильвио берет книгу, пытается читать, но бросает книгу. Ходит по комнате взад и вперед. Кузька! Убери. Можете... Убери. Кузька начинает убирать со стола. Берет одну бутылку, другую. Роняет бутылку на пол. Входит Белкин. Добрый вечер. Кузька бочком выходит из горницы. Сильвио пожимает руку Белкину. Прошу вас. Они садятся за стол. Сильвио наливает вино. Могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение. И не обижаюсь на офицеров за то, что они не соизволили принять моего предложения. Но вас я люблю. И мне мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление. К чему эти объяснения, Сильвио? Мы... Вам было странно, что я не требовал удовлетворения от этого мальчишки? Да, да. Ну, согласитесь, что, имея право выбирать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Но ведь вы пощадили его, Сильвио, ведь об этом я и говорил моим однополчанам. Нет. Не хочу лгать. Не из великодушия я пощадил прапорщика. Если бы я мог наказать его, не подвергая вовсе моей жизни, я бы не пощадил его. А? Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет назад я получил пощечину. И враг мой еще жив. Вы не дрались с ним. Обстоятельства верно разлучили вас. Я дрался с ним. Сильвио достает из картонки фуражку. И вот памятник нашего поединка. Белкин рассматривает отверстие в ней. Сильвио раскуривает трубку. Вы знаете, что в молодости я служил в гусарах. Характер мой вам известен. Я привык первенствовать. Но с молодого это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде. Я стал первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного Вурцева, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех бывал ли свидетелем, или действующим лицом. Товарищи обожали меня, но полковые командиры смотрели как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался своей славой. Как вдруг определился к нам один человек. Воспоминания Сильвио. Комната, где гусары играют в карты. Молодой Сильвио, красивый брюнет в гусарском мундире, сдает карты. Ох, черва не твоя масть. Как всегда правый. Входят два гусара. Господа, позвольте представить вам нового офицера, переведенного к нам в полк. Представляемый офицер кланяется. Это молодой красивый блондин с усами. Не желаете ли принять участие в игре? Охотно. Милости прошу. Граф снимает гусарский ментик. Желаю удачи, граф. Садится за стол. Прошу вас. Распечатывает колоду карт. Пишет мелом на столе цифру. Сколько? Простите, не разгляжу. Тысяча. С моей стороны, конечно, уверен, что довольно вашего слова. Но у нас еще никто столько не ставил. И поэтому для порядка игры и счетов я прошу вас поставить деньги на карту. Граф достает из кармана купюры, бросает на стол. Прошу. Начинается игра. Ваши карты биты. Снова берут карты. Пароль пять. Сильвия удивленно смотрит на товарищей. Вы учетверяете ставку? Да. Сильвио переглядывается с товарищами. Граф спокойно ждет. Снова началась игра. Сильвио стал метать. Все замерли в ожидании. это карта бита. Вот это везение. Ему всегда везет. Если вам, граф, затруднительно уплатить сейчас, я могу подождать. Нет, а чего же? Граф кладет на стол деньги. Ну что ж, вы проиграли, граф, и довольно крупную сумму. Сожалею об этом. Этот молодой человек был богатый и знатной фамилией. Отроду не встречалась счастливца столь блистательно. Снова воспоминания Сильвио. Гостиная в богатом доме. Гости слушают пение красивой молодой женщины. Среди них Сильвио. Даже не считает нужным скрывать свои отношения. Певица и Сильвио смотрят друг на друга и улыбаются. Видно, что они влюблены друг в друга. Входит граф. Идет по гостиной, кланяется гостям. Подходит к певице, целует ей руку. Позвольте пригласить вас на вальс. Вы, граф, несчастлив в картах, но во всем остальном удача просто преследует вас. Но право же, граф так любезен. И к тому же он великолепный танцор. Не оправдывайтесь. Я охотно уступаю вам, граф, танец, который был обещан мне. Право, я не знал. Вот вы говорили, граф, учтив. А он уже готов отказаться танцевать с вами. В таком случае решим наш поединок иначе. Пусть дама сама сделает выбор. Дама выбирает графа. Они вальсируют. Сильвио наблюдает за ними. Он задумался. Садится за стол, открывает альбом, берет в руки перо и что-то быстро рисует на листе альбома. К нему подходит дама и смотрит на его рисунок. Это профиль мужчины, очень похожий на графа. Похож? Граф? Угу. Нет, не похож. Разве? Ваше сиятельство! Рассудите нас. Похож рисунок? Граф смотрит. Затем переворачивает страницу альбома, берет перо и рисует на листе мужской профиль, очень похожий на Сильвио. Причем рисунок похож на шар. У Сильвио в нем чрезмерно длинный нос. Сильвио обиженно отходит. Затем возвращается и что-то говорит графу на ухо. Граф дает ему пощечину. Мужчины пытаются выхватить оружие, но их удерживают. Оркестр начинает играть марш. Граф, а затем и Сильвия выходят из бальной залы. Берег реки. Сильвио и его секунданты с нетерпением ожидают графа. Он опаздывает. Сильвио уходит по берегу взад и вперед. Thank you. наконец появляется граф в сопровождении секунданта. Его мундир наброшен на плечи, фуражку он несет в руках. По условиям дуэли вам, как оскорбленному, стрелять первым. Я уступаю первый выстрел противнику. Я не согласен. Секунданты собираются в кружок, совещаются. Прошу, господа. Дуэлянты тянут жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. По местам. Дуэлянты расходятся по местам. Граф снимает мундир, прицеливается. Раз. Два, три, четыре, пять. Огонь! Граф выстрелом сбивает Сильвио фуражку. Сильвио поднимает ее, осматривает, надевает на голову. Берет пистолет, прицеливается. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хоть одну тень беспокойства. Граф спокойно достает из фуражки черешню и кладет в рот. Вам кажется теперь не до смерти. Вы изволите завтракать. Мне не хочется вам помешать. Вы ничуть не мешаете мне. А впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам. Сильвио в бешенстве вскакивает в седло и мчится на лошади по лесной дороге. Не прошло еще ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Нынче, наконец, час мой настал. Я получил письмо из Москвы, в котором пишут, что известная особа должна вступить в законный брак с прекрасной девушкой. Вы, конечно, догадываетесь, кто это особо. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно он примет смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал его за черешнями. Во дворе дома Сильвио стоит запряженная коляска. К Кузьке подходит квартирная хозяйка. Кузьма Иванович, скажите хоть словечко. Что же я могу вам сказать? Прощаемся ведь. Мы таким словам не обучены. А какие же слова вы знаете? Рысью! Марш! В ружье! Налево! К рогам! Хоть бы одно ласковое слово сказали. Кузька пытается обнять женщину. Входит одетый по дорожному Сильвио. Кузька! Ваше благородие, лошади поданы, вещи уложены. У нас на ласковые слова времени нету. Сильвио и Белкин выходят за ворота. Ну что ж, прощайте. Может быть, никогда с вами не увидимся. Белкин снимает фуражку, они обнимаются. Сильвия усадится в коляску. Кузька рядом с кучером. Они уезжают. Белкин долго смотрит им вслед. Коляска останавливается на почтовой станции. Сильвио входит в дом. Лошадей. Присядьте, сударь. Сейчас распоряжусь. Станционный смотритель хочет выйти в дверь. Ему навстречу входит военный. Лошадей живо? Нету. Последняя тройка вот Имус. Тоже только что приехали. Если вы не торопитесь, то прошу уступить мне. Я еду по экстренным делам службы. Ну, а я хоть и не по делам службы, по личным, но не терпящим отлагательствам. Сударь, они с полковника, адъютант командующего, уступили бы право. О, Господи. В России чины необходимы даже на почтовых станциях. Без них лошадей и то не добьешься. Древние говорили, времена меняются, а с ними и мы. Но я вижу, только вы неизменно, Сильвио. Что, знаете мое имя? Я не припоминаю, где мы с вами встречались. А мы с вами познакомились под Дрезденом. Да. А потом мы встречались при Кульме и под Лейпцигом. Да. А в 14-м году? Под Парижем. Верно. Господа. Верно! Ну что ж, извольте. Я хоть тороплюсь, берите лошадей. Благодарю за великодушие. Прикажете подавать? Да, подавайте. Ну-с. Надо бы открыть бутылку и выпить за встречу. Времени нет. Если случится побывать в Тульчине, в штабе армии, прошу ко мне без церемоний. Я в отставке. Что так? Возможно, здесь какая-нибудь несправедливость? Не могу ли вам быть чем-нибудь полезен? Благодарю вас. Я сам просился в отставку. Да. Мне рассказывали. Дуэль. За вами остался выстрел. И вы 6 лет ждали случая рассчитаться. На гусарство хорошо только в молодости. А вы один из храбрейших офицеров армии. У меня во всем свете никого. Ни родных, ни друзей, ни состояния. Одно я этим дорожу. Честь моя. И покуда расчет не произведен, я ни о чем ни хлопотать, ни думать не могу, да и не хочу. Вот к чему приводит привычка первенствовать. К пустому притерству. Послушайте, я почитаю вас. Но и вам не позволю. Я вызвал бы вас, когда бы... Я бы вызова не принял. Хотя не менее вашего дорожу своей честью. Мы воевали с вами с тиранией Наполеона. Разве можем мы бросать свою жизнь на ветер, когда перед нами столь важные обстоятельства? О чем вы? Вы посмотрите, что творится кругом. Европа горит. В Испании революции, в Италии возмущение. Я не карбонарий и не масон. В заговорщики не гожусь. Я вас не зову. Но нынче перед каждым честным человеком множество обязанностей. Война на носу. Мне пора. Мы будем воевать на стороне греков? Все офицерство второй армии мечтает об этом. Но не от армии сие зависит. А при дворе... При дворе разные ветры дуют. Прощайте, Сильвио. Посоветуйтесь со своей честью. Полковник выходит из дома, садится в коляску. Где вас искать? В Кишиневе. Полковник уезжает. Пошел. Спустя некоторое время Сильвио тоже продолжает свой путь. Прошло несколько лет. Дворянская усадьба. По двору помещичьего дома бродят куры. В комнате, развалившись в кресле, в халате, скучает постаревший офицер Белкин. Хор дворовых девушек поет песню. Рядом старушка вяжет чулок. Белкин махнул рукой старушке. Она таким же жестом отсылает девок из комнаты. Нюшка! Останься. Ступай, ступай, милый. Старушка выпроваживает оставшуюся девку, закрывает за ней дверь. Да брось ты ее пить-то, батя. От ней ненароком горьким пьяницей сделаться можно. Оставь причитать, Кирилловна. Не маленький уже. Не маленькой, так нечи людей храниться. На медне слух прошел молодая барыня, что поместье наследовала в 4 верстах от нас. Замуж за графа вышла. Знаю, знаю. А, вот и не знаешь, сказывает молодая графиня, с мужем приехали. Ну и что? А то что? Съездил бы к ним, поглядел бы, на людей посмотрел, а то... Ступай. Ступай. Белкин задумался. Во дворе дома Белкина его ожидает запряженная коляска. Одетый во фрак и цилиндр Белкин садится в коляску и отъезжает. Его провожает дворня. Гостиная в богатом дворянском доме. Лакей вводит Белкина. Сейчас доложу. Белкин осматривает гостиную. В глубине комнаты двери, ведущие в сад. Вдоль стен расположились полки с книгами, мраморные бюсты великих людей. Белкин останавливается напротив портрета молодой женщины. Долго рассматривает его. Затем Белкин подходит к камину, осматривает себя в зеркало, висящее над камином, поправляет галстук. В двери из сада входит мужчина, это граф. Он в штатском, сюртуке, жилете и брюках. Позвольте рекомендоваться, ваше сиятельство. Иван Петров Белкин, ваш ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Мужчины пожимают друг другу руки и садятся. Прошу покорно. Давно ли вы здесь проживаете? У вас, верно, много хлопот по хозяйству. Всего 2 года назад я вышел в отставку и, занимаясь хозяйством, не перестаю потихоньку вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Вы, верно, служили в военной службе. Не встречались ли мы с вами, ваше сиятельство? Ваше лицо мне будто бы знакомо. В молодости служил я в гусарах во время французской кампании. Да навряд могли мы быть тогда знакомы. Да, кто служил в армии, тот никогда об этом не забудет. Из двери, ведущей в сад, входит молодая красивая женщина. Белкин смотрит на нее восторженно, открыв рот. Она высокого роста, стройна, одета в платье нежно-сиреневого цвета. Волосы цвета вороного крыла уложены в замысловатую прическу по моде 19 века. Позвольте тебе представить, милая, нашего соседа по имению, Белкина Иван Петрович. Я очень рада. Белкин целует графине руку. Прошу вас. Дозвольте, я гляжу этот пейзаж. Сделайте милость. Вы что же, любите живопись? Белкин подходит к картине, рассматривает в ней отверстие от выстрела. Вот это хороший выстрел. Да. Выстрел очень замечательный. А вы хорошо стреляете? Изрядно, ваше сиятельство. Я, как говорится, в 30 шагах промаху карту не дам. Браво. Прошу садиться. Благодарствуйте. А ты, мой друг, сумеешь ли ты попасть в карту на 30 шагах? Когда-нибудь мы попробуем. Когда-то я хорошо стрелял, но вот уже 4 года как не брал в руки пистолета. Тогда ваше сиятельство, бьюсь об заклад, не попадете в 20 шагах. Пистолет требует каждодневного упражнения. Лучший стрелок, которого я знал в моей жизни, стрелял по крайней мере 3 раза перед обедом. Это у него было заведено как рюмка водки. И каково же он стрелял? Так ведь вот как, ваше сиятельство. Видите, он бывало ползет по стене, пардон, муха. Так берет пистолет, хлоп, и влепил муху в стену. Да, это удивительно. А как его звали? Сильвию, ваше сиятельство, Сильвию. Граф вскакивает. Сильвию. Вы знали Сильвию? Да. Как же-с. Мы были с ним приятели. Вы, я вижу, тоже знали Сильвию? Знал. Очень знал. А не рассказывал он вам? Да нет, не думаю. Не рассказывал он вам одного очень странного происшествия? Уж не пощечины ли, полученные им на балу от какого-то повесы? А не сказывал он вам имя этого повесы? Нет, ваше сиятельство, не сказывал. Ради Бога. Ради Бога простить меня, я же не знал. Уж не вы ли? Я сам. А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи. Ради Бога, милый, не рассказывай. Мне страшно будет. Нет, позволь, я расскажу. Вы знаете, как я обидел вашего друга. Так узнаете же, как отомстил на Сильвию. Пять лет тому назад я женился. Первый месяц я провел здесь, в этой деревне. Этому дому я обязан лучшими минутами своей жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды мы ехали вместе верхом. Лошадь у графини что-то заупрямилась и внезапно понесла. Воспоминания графа. По лесной дороге скачут два всадника. Это граф и графиня. Лошади останавливаются. Мужчина помогает женщине спешиться. Ты испугалась? Помоги мне. Благодарю. Успокойся. Я пойду пешком. Хорошо. Граф садится в седло, берет поводья второй лошади и уезжает. Графиня идет следом. Граф входит в уже знакомую нам гостиную. Я к вашим услугам, сударь. У камина стоит небритый и осунувшийся Сильвио. Ты не узнал меня, граф? Граф подходит к Сильвио, всматривается в его лицо. Узнает его. Сильвио. Так точно. Мы давно не виделись. Не мудрено было не узнать. Вы очень переменились, Сильвио. Выстрел за мной. Я пришел разрядить мой пистолет. Готов ли ты? Граф в смятении. Он ждет, что в дом вот-вот должна вернуться графиня. Он отходит от Сильвио на несколько шагов. Застегивает сюртук. Я прошу вас стрелять поскорее, пока жена не воротилась. Сильвио поднимает пистолет, прицеливается и опускает пистолет. Чего ж вы мечете? Прикажите принести огня. Темно. Огня! Свет! Принесите свечи! Лакей вносит свечи. Закройте двери и никого не пускать. Слышите? Никого! Сильвио вновь прицеливается и снова опускает пистолет. Жаль, что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить безоружно. Начнем с изнова. Кинем жребий, кому стрелять первым. Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Но характер Сильвио был сильнее моего. Посмотрим. Так ли благосклонна к тебе судьба, как была раньше? Дуэлянты тянут жребий. Ну? Граф первый вынимает бумажку и разворачивает. Ему стрелять первому. твой первый номер. Ну, граф, ты дьявольски счастлив. Стреляй. Нет. Я не могу воспользоваться своим счастьем. Я уже стрелял однажды, 6 лет тому назад. И стрелял первым. Твой выстрел, Сильвио. Стреляйте, ваше сиятельство. Граф стреляет. Не понимаю, что со мной было и каким образом он мог меня к тому принудить. Но я выстрелил. И попал в эту картину. Господи, ваше сиятельство, да как же он мог вас принудить? Не знаю, не помню. Но я выстрелил. И слава богу, дал промах. Теперь настала очередь стрелять, Сильвио. Снова воспоминания графа. Откройте! Откройте! В комнату вбегает графиня. Что здесь происходит? Бросается к графу. Зачем это, милый? Милый! Маша, милая, успокойся. Разве ты не видишь, что мы шутим? Как-то взволнована. Ну, пойди выпей стакан воды и приди к нам. Я тебя представлю старинному другу и товарищу. Правду. Муж правду говорит. Вы шутите, сударь. Он всегда шутит, графиня. Однажды он дал мне, шутя, пощечину. Шутя прострелил вот эту фуражку. Шутя дал сейчас по мне промах. Ну, а теперь мне пришла охота пошутить. Пощадите! Пощадите! Умоляю вас! Встань, Маша, пощадите! Стыдно! А вы, сударь, пощадите! Не перестанете ли вы издеваться над бедной женщиной? Вы будете стрелять или нет? Нет, не буду. Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести. Сильвио идет к выходу, но оборачивается и стреляет. Попадает прямо в отверстие от выстрела графа в картине. Выходит в сад. Граф и графиня смотрят ему вслед. Коляска, в которой сидит Сильвио, едет по лесной дороге. Коляска останавливается у верстового столба. Куда ж теперь-то? Сильвио задумался. На Кишинев. Вновь гостиная в доме графа, где он рассказывает Белкину историю выстрела. А кто же этот полковник, которого Сильвио встретил на пути ко мне? Еще до моей отставки в Тульчине имел я честь быть представленным этому умнейшему и достойному офицеру. А как его имя? Ваше сиятельство, вероятно, помнит, что после недавних событий 14 декабря Многие офицеры были отправлены, кто в ссылку, кто на каторгу, а кто и на виселицу. Ну, а Сильвио? Что случилось с Сильвио? С ним я уже не встречался. Более. Сказывали ваше сиятельство, что во время возмущения греков он предводительствовал отрядом этеристов. А как же он попал в Этерию? Тайное греческое общество. Сильвий раньше говорил, что греки народ мужественный и удивительно свободолюбивый. А встреча с полковником из Тульчина имела решающее влияние на его судьбу. Вначале этеристам сопутствовала удача. Но потом они потерпели поражение и вынуждены были отступить. Скалистый берег. Среди греческих повстанцев Сильвио. Надо поискать брод. Пошли несколько человек. А я поднимусь на холм. Если противник далеко, мы еще успеем переправиться на русский берег. Ступайте. Сильвио стреляют. Он отстреливается, пытается ползти. Похоже на дуэль. Первый выстрел за мной. Это война. Здесь не бросают жребия. Сильвио вскакивает и тут же падает пронзенной пулей. Успевает выстрелить. Падает. Мертвый Сильвио лежит на берегу реки. Гостиная графа. Да. Странная судьба. Странная? А я, ваше сиятельство, этой судьбе завидую. Граф, графиня и Белкин сидят молча. Конец фильма.